хотел меня покусать», — прижимаясь к дому, говорила фрау Эльза, когда они возвращались в город на отнятую Кромвель карете. «Какой он все-таки обманщик, ведь он же обещал подарить мне еще одну собачку». «Молчите уж», — отвечал Том. Когда карета подъехала к Авроре, оттуда на улицу выбежала пара акробатов из Буркина-Фасо. И, увидев Тома, в один голос завопила: «Мадлен! Мадлен! С ней что-то случилось!» Том в мгновение ока забежал в гостиницу и увидел растерянного Ульриха. «Что случилось?» — крикнул Том. «Я сам не понимаю», — ответил тот. «Мы стояли с Мадлен и разговаривали, когда вдруг она упала навзничь и потеряла сознание. Мы отнесли ее наверх, а теперь я попросил акробатов сбегать за доктором». «И все?» — спросил Том. «А разве тебе этого мало?» — раздраженно ответил Ульрих. «Пойдем, поднимемся к ней». Они вошли в ее номер и застыли в изумлении. Посреди комнаты, закрыв лицо руками, стояла и плакала прекрасная милая девушка с длинными золотыми волосами. «Мадлен!» — воскликнул наконец Том. «Твоя красота вернулась к тебе!» «Мадлен!» — воскликнул Ульрих. Он бросился к ней и порывисто обнял ее за плечи. «Мадлен!» «Я уже не верила, я не верила, что это возможно!» — сквозь слезы отвечала Мадлен. «Ну, не плачь, пожалуйста», — сказал Ульрих, осторожно подводя ее к стулу. «Сейчас все пройдет». «Что пройдет?» — насторожился Том. «Все пройдет», — отмахиваясь от него, ответил Ульрих. «Скажи-ка, принеси нам всем хороший ужин. Сейчас это не помешает. Да, скажи, чтобы доктора назад отправили». «Доктор уже не нужен», — сказал Том, спустившись в холл, в котором толпились встревоженные жильцы. Мосье Флобер охнул и прижал руку к своим ключицам. «Я так и знала», — проговорила слабым надломленным голосом фрау Эльза, которая, еще не придя в себя после своих приключений, возлежала на диване. «Я так и знала, что что-то теперь будет». «Да все нормально», — успокоил всех Том. «Просто ей стало лучше, и она уже не нуждается ни в каком докторе». «Ну что, заказал ужин?» — спросил Ульрих, когда Том вернулся в комнату Мадлен. «Буквы, суп, жареные грибы и телятина Лерюсь», — ответил Том. «Послушай, Ульрих, я не знаю, правильно ли я сделал, но я всем сказал только то, что Мадлен полегчала, и ни слова больше». «Я всегда знал, что ты не дурак, Том», — воскликнул Ульрих. «Пускай никто ничего не знает. Завтра утром, пока все еще спят, мы шепотом прощаемся с Лондором и дадим дёру отсюда». «Дадим дёру?» — удивился Том. «А ты думаешь, теперь нас что-нибудь здесь держит?» «Нет уж», — Ульрих приложил палец к губам. «Но пусть это будет сюрприз. Правда, при этом придется позаимствовать один из фургонов». «Вот бедняга Бринкерхоф обрадуется-то, а?» «Да нет, нам не понадобится никакой фургон. Это лишнее», — сказал Том. «Я пригнал от озера карету. Теперь она наша. Если хотите, можете из окна выглянуть. Она под окнами и все еще запряженная». «А где корвет?» — спросила Мадлен. Перестав плакать, она с живым интересом слушала разговор друзей. «Он рядом с нами скакал. Я вам потом обо всем расскажу. Давайте сейчас поговорим о побеге. Куда мы поедем?» «Да все равно, лишь бы в цирке не оставаться, Том». «Мы поедем в Данглорде», — сказала Мадлен. «Там мой родительский дом. Нам там будут рады. И вот еще что». На щеках красавицы все еще блестели слезинки, но голос ее стал строгим и деловитым. «Никаких тайн, никаких побегов. Пригласим завтра месье Бринкерхофа, объявим ему, что наш контракт закончился, попрощаемся со всей труппы, и только тогда отправимся в путь. Но, Том, садись рядом и рассказывай обо всем, что произошло». И Том начал свое повествование. Потом они ужинали и строили планы. Затем проведать здоровье мадемуазель Мадлен пришел душевнейший месье Флобер. За ним Муамар и повар Керуак с фрау Эльзой, и воздушными гимнастами с Буркина-Фасо. А когда появился господин Бринкерхоф, всем пришлось спуститься в гостиничный ресторан. Охваченный горем из окончательной потери шестирукой актрисы, хозяин цирка закатил такой прощальный ужин, о котором мсье Флобер вспоминал до самого конца своих дней. Утром начались сборы. Урих готовил экипаж, Мадлен собирала свои вещи. А Том, пребывая в глубокой задумчивости, ходил то туда, то сюда. Он поднялся к Мадлен, несколько минут молча сидел на кровати и, наконец, сказал: «Я решил остаться в цирке». Мадлен повернулась к нему и застыл в недоумении. «Да, я так решил», — подтвердил Том. «Вы оставите свой адрес, а я потом приеду. Я пока не могу уехать, у меня здесь Софи. Я люблю ее». Вздохнув, Мадлен подошла и села рядом. «Ты хорошо подумал?» — спросила она. Том кивнул головой. «Я понимаю тебя», — сказала Мадлен. «Какое это счастье любить». «Ты когда-нибудь любила?» — спросил Том. «Любовь?» Мадлен грустно улыбнулся. «Не ко всем приходит любовь. Хотя в этом мире нет никого, кто не любил бы. Если ты встретил любовь, это великое счастье. Но любовь... любовь...» «Так ты не возражаешь, если я останусь?» — перебил ее Том. «Нет, конечно. Нет, мон шарами», — ответила Мадлен и ласково погладила его по голове.